Глава 45. Когда Мар вышла на крыльцо медицинской части, буря уже стихла. Но упрямый дождь превращал улицы Асьенды в грязное месиво, и все вокруг пахло навозом. В эти ранние вечерние часы, прислоняясь к ближайшей к лестнице колонии, Мар старалась собраться с мыслями. Она не могла думать ни о чем, кроме случившегося, и только и делала, что молилась за Солиту. Она уже собиралась сойти по ступеням и отправиться на ее поиски, как вдруг заметила появившегося верхом на маге Виктора. Она оглядела на него, пока он спускался с лошади. Убранные назад волосы были мокрыми, лицо выражало беспокойство. Подойдя к ней, он с нескрываемым участием взял ее за локти. «Как они себя чувствуют?» — спросил он, и Мар в нескольких словах рассказала ему все, что знала. Тогда Виктор добавил, нужно первыми найти Солиту. Фриссия приказала послать за ней охотников за беглыми рабами с собаками. С собаками? Боже мой, это же всего лишь 10-летняя девочка. Руки Виктора скользнули вверх, и пальцы сжали ей плечи. Он склонил голову и пристально на нее посмотрел. Они ее не найдут, слышите меня? Ни при каких обстоятельствах. Эти полные отчаяния слова, прозвучавшие из уст самого невозмутимого в Асьенде человека, лишь удвоили тревогу Мар. «Это моя вина. Это я наставила ее стоять за себя и не терпеть издевательства. Это я!» Виктор слегка встряхнул ее. «Синьорита Мар, прошлого уже не исправить. Теперь надо действовать». Закрыв руками лицо, она всхлипнула. И Виктор обнял ее. «Поплачьте. Вам нужно излить душу», — сказал он, погладив ее по голове. «Я же предупреждал, что вы будете страдать. Проклятье! Я предупреждал вас, но вы не послушали». Мар уткнулась Виктору в грудь. От его торжественного костюма пахло апельсином. Даже сквозь сырую одежду она ощутила тепло его тела. Закрыв глаза, она прижалась к нему еще крепче, будто бы вдали от этих рук, от этой груди повсюду царили хаос и несправедливость. Шорох юбок неподалеку заставил их друг от друга отстраниться. У подножия лестницы с выражением недоумения на лице стояла Паулина. Она уже переоделась, но волосы ее все еще украшали померанцевые цветы. Мар почувствовала, будто ее застали за чем-то неподобающим, ей не принадлежавшим, будто существовал писанный закон, запрещавший ей касаться Виктора и находиться с ним рядом. И если она осмелится сделать хотя бы шаг, ей сулят одни лишь несчастья, бедствия и поношения. Но исходившее от Виктора тепло согревало ей душу и разжигало в ней чрезмерную необходимость быть с ним рядом. В слове «чрезмерный» скрывался корень ее самого большого страха. Она никогда прежде не испытывала подобных чувств, подобной волны переживаний, которые, по ее мнению, вели исключительно к роковым решениям. Вдруг она ощутила, как между ней и Паулиной выросла невидимая стена, разлучавшая их навсегда. Паулина нуждалась в Викторе, чтобы вытащить себя и свою семью из бедности. Мар нуждалась в нем, потому что рядом с ним мир преображался, делаясь светлее и справедливее. Когда Виктор сходил по ступеням медицинской части, направляясь к маге, Паулина, желая получить с его стороны каплю сочувствия, посмотрела ему в глаза. После всего случившегося, когда она осталась у алтаря одна в ожидании его клятвы, она надеялась услышать от него несколько добрых слов. Разве за подобное оскорбление она не заслуживала хотя бы немного внимания? Однако Виктор прошел мимо нее молча, и ей пришлось довольствоваться лишь мимолетным касанием руки. Оседлав маги, он обратился к Мар. «Дождитесь меня здесь. Я приведу для вас лошадь». Они лишь смотрели ему вслед, как он, мчась во всю прыть, исчез за стеной пальм, росших перед медицинской частью. Опомнившись, Паулина подобрала юбки и взошла по ступеням на крыльцо. В ее глазах отражался леденящий упрек. Стараясь проявить участие, Паулина поинтересовалась о самочувствии пациентов, однако долго сдерживаться не могла. «Ты очень мудра, Мар. Все у тебя выходит. И я по сравнению с тобой не стою ничего. Я это знаю, как знаю и то, что многим тебе обязано. И я за все тебе благодарна, всем сердцем. Но не делай этого, не заставляй его выбирать между долгом и тобой. Ты же знаешь, что он предпочтет. Ты лишь заставишь его страдать. Ты ничего к нему не чувствуешь». «Почувствую. Виктор из тех, кого день ото дня любишь чуть больше. Когда-нибудь я смогу позабыть Санти и освобожу в сердце место для него». «А если не сможешь?» «Смогу. Брак по расчету пуст только поначалу. Со временем он расцветает. Так всегда и везде. Порой любовь — это дружба, подкрепленная обязательствами. И для счастья огонь внутри нужен не всегда». Впервые в жизни Мара ощутила себя хрупкой, не в силах опровергнуть ее доводов. «С тех пор, как я ступила на землю этой асьенды, я только и делаю, что сношу унижение», — с надрывом продолжала Паулина. «У меня ничего не выходит, и даже сам Господь Бог как будто против меня. Все равно, что Он не хочет нашей свадьбы. Каково, думаешь, мне сегодня? Одна? Перед алтарем? Домой вернулась перепачканным грязью платье». На глаза навернулись слезы. «А прихожу сюда и вижу вас в обнимку». То был просто жест утешения. «Салита, не морочь мне голову рассказами об этой девчонке». «Я и не пыталась. Но известно ли тебе что-нибудь о...» «Я тоже нуждалась в объятии. Мне тоже нужен был Виктор. Но он выбрал тебя и предпочел утешить тебя, хотя с тобой ничего не случилось. Как ты прижималась к нему! Господи, даже слепому понятно, что ты любишь его». «Я ценю его и уважаю. Но чтобы полюбить, мне нужно больше времени». «Откуда тебе знать? Ты любила хоть раз? Я полюбила Санти с первого взгляда». «Порой мы путаем страсть и влечение с любовью. Но это не одно и то же. Твой супруг погиб слишком скоро. В твоей к нему страсти я не сомневаюсь, но любовь требует...» Паулина дала ей пощечину. Мар предвидела удар, но с места все же не сдвинулась. Внутри она чувствовала себя виноватой. Виноватой за то, что желала Виктора, что жаждала быть с ним, что представляла себе их совместную жизнь. И за Салиту. Этот удар она заслужила, как заслуживала и много других. Паулина поднесла руку ко рту и прикусила ладонь. «Зачем ты вынуждаешь меня так поступать?» «Я тебя не вынуждаю». «Вынуждаешь. И я не позволю тебе осквернять мою любовь к Санти. Сто раз повторишь то же самое, сто раз я тебя ударю». «В таком случае лучше мне помалкивать. Мар хотела разыскать Салиту, бежать за ней, если придется». И до чувств Паулины ей теперь не было никакого дела. И эта пощечина взбодрила ее, послужив ей противоядием от дурного расположения духа. «И все? Больше ты мне ничего не скажешь?» — подхлестнула ее Паулина. «Теперь у меня все мысли только о Салите. Я хочу отыскать ее раньше, чем они. Ее жизнь в опасности. Потому поплачься лучше где-нибудь в другом месте. А этот разговор мы можем продолжить в другой раз». «Нет, скажи. Скажи сейчас же, что Виктор мой». «Твой? Ради всего святого, он же не вол. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «В таком случае тебе не о чем беспокоиться. Если Виктор твой, то он к тебе и вернется». Он прискакал на маги, ведя другую лошадь за привязанную к уздечке веревку. Обе сделали шаг назад, отдалившись друг от друга. Виктор издалека заметил глубокую печаль на лице Паулины. Однако ободрять ее времени не было. Но все ли у нее хорошо, он тем не менее поинтересовался. Стоявшая на крыльце Паулина кивнула, наблюдая, как Мар спустилась по ступеням и взобралась на лошадь. Большие черные тучи расступились, приоткрыв кусочек синего неба, и сквозь просвет в облаках пробился пучок солнечных лучей. От земли поднимался горячий смрадный пар, из-за которого духота становилась еще невыносимей. Лошади пустились галопом, и Паулина осталась одна, наедине со своими страхами, несбывшимися надеждами на будущее и досадой, от которой вновь застучало в висках, будто бы призрак той страшной головной боли угрожал вернуться. В бараках стоял лай собак и возгласы натравливавших их охотников. Служащие Фриссии с Диего Камблором во главе обследовали хижины, и двор перед бараками превратился в настоящий бедлам. Рабочие повыходили из домов с мачете в руках, которые лишь немногие осмелились поднять на ищеек. Оказавшиеся в толпе лошади всполошились. Маги встала на дыбы, а лошадь Мар, фыркнув, закрутилась на месте. Вдруг из толпы появился Манса и направился к ним. «Вы не видели Салиту?» — спросила его Мар, силясь удержаться в седле. Манса лишь покачал головой. В его раскрасневшихся глазах загорелся слабый огонек, который долгие годы дремал. Тогда Мар поняла. До Салиты им дела не было. «Уходите из Асьенды», — сказала Манса. «Тут нынче опахно». Не дождавшись ответа, Манса хлопнул маги по спине, и та бросилась скачь. Мар подстегнула свою лошадь, стараясь не отставать. Но далеко отъехать не удалось. Совсем скоро путь им перегородила другая группа рабочих с мачете и дубинками в руках. Впереди верхом на лошадях сидели три всадника с Диего во главе. В руках у них были вскинуты ружья. «Назад!» — рявкнул Диего. «Еще один шаг, и я одним выстрелом снесу вам бошки!» Рабочие переглянулись, но мачете не опустили. «Всех вам не перебить!» Воспользовавшись суматохой, Мар слезла с лошади и пошла в барак для детей. Виктор последовал за ней. Там были одни только женщины, которые, съежившись по углам, пытались защитить своих детей. «Вы не видели Салиту?» Те в ответ лишь бросили на них быстрый взгляд и еще крепче прижали детей к груди. «Мы хотим ей помочь!» — воскликнул Виктор. Из темноты барака к ним навстречу вышла старица. «Не говорите им, ма Петрония!» — раздался чей-то шепот. Но та не послушала совета, а лишь шла им навстречу. Седая, с худощавым и изборожденным морщинами лицом, изо рта торчал потухший окурок толстой сигары. Это была урожденная африканка. «Вы та самая белая женщина, которая помогла Филихии роди?» произнесла старица, не вынимая изо рта сигары. «Да, сеньора. Знаете ли вы, где прячется Салита? Девочка, которая всюду сопровождает меня. Если охотники найдут ее раньше нас, то нам ее не спасти». Ма Петрония стиснула пальцами сигару, показав длинные пожелтевшие ногти. «Одному только Арунмеле известно, где скрывается эта девчушка. Можно с ним поговорить?» Виктор наклонился к Мар и на ухо ей прошептал. «Это одно из африканских божеств. Арунмела, зная субу каждого живого существа на земле». Набравшись терпения, Мар сказала. «Можете тогда спросить у Арунмелы, где сейчас Салита?» «Для этого мне понадобится моя спиритичихская дахка. Через нее со мной говори всевидящий. Но сеньор должен выйти». «У нас нет времени», — возмутилась Мар. «То, что творится там, на улице...» Ма Петрония подняла руку. И Мар замолчала. Затем она окинула их бойким взглядом карих глаз. Несмотря на низкий рост, она раздулась так, будто бы стала в два раза крупнее, и снова отправилась к себе в ложбинку. Виктор и Мар переглянулись. Он дал ей знак не торопиться. Но время в ожидании старицы показалось ей вечностью. «Арунмела, говори, что девчухка сейчас на малом холме возле царь-дерева, под ветками и диким колосом. Там она целая невредима, потому что Ирока защищая. Ирока се види». «Я знаю, где это», — сказал Виктор, и, взяв Мар за руку, повел к выходу. Снаружи стояла одна маги. Лошадь Мар исчезла. Гул лишь усилился. Охотники натравливали на рабочих собак. Те угрожали мачете. Верхом на маги Виктор с Мар прискакали к решетчатым воротам, преграждавшим въезд Батей. Стоявшая на страже охрана послушалась приказа мастера и тут же их отворила. Маги немедля пустилась галопом и преодолела служивший плотины мост, под которым плавали далекие от происходившего утки. Вскоре они добрались до малого холма, небольшой голой возвышенности, пролегавшей за тростниковыми полями. Небо снова заволокло тучами, и от синевы не осталось и следа. Дневной свет потускнел так быстро, что все вокруг в одночасье скрыла тень. Когда они спустились с лошади, уже моросил дождь. «Что имела в виду старица под царь деревом?» — спросил Амар. Салита тоже упоминала про него, когда рассказывала про Диего и Фелисию. «Сейба для Йоруба — священное дерево», — Виктор указал на свисавшие впереди ветви. «Вот она, самая крупная в окрестностях». Сквозь стену дождя угадывалась царь дерева. Такое большое, что понадобилась бы добрая дюжина человек, чтобы обхватить его. Одна ветвь сейбы была толщиной со ствол обычного дерева, а под кроной укрылась бы целая бригада рабочих. «Что будем делать, если найдем ее? Где мы ее спрячем?» Эти мысли всю дорогу крутились у Мар в голове. «Я лично отвезу ее в ранчо Велос. Оно всего в 4 часах езды отсюда. А если маги постарается, и того меньше. Там живет мой приятель, старый капитан армии, задолжавший мне одну услугу. Он не откажет. Не бойся. Фрисия ее ни за что там не найдет». Мар подняла юбку, чтобы не застрять вросшей повсюду колючей траве, и последовала за Виктором. В синей дерева они укрылись от дождя, лившего со всех сторон. Отыскивая ворох сухих ветвей и дикого колоса, о которых говорила старица, они огляделись. Ничего. Потому они вышли из-под кроны сейбы и стали обследовать окрестности. В зарослях травы скрывалось логово, засланное сверху ветками, служившими крышей. Одежда их к тому времени промокла насквозь, вода ручьями сбегала с лица. С трепетом в груди Мар посмотрела на Виктора. Она хотела было позвать Салиту по имени, но передумала, решив подойти поближе к укрытию и молча заглянуть внутрь. Раздвинув ветви, загораживавшие вход, она наклонилась и присела на колени, чтобы суметь пробраться в столь узкий, заросший травой тоннель. Измотанная отчаянным бегом и слезами, Салита спала, забившись вглубь логова, и то ли от холода, то ли от страха вздрагивала. В темноте ее почти не было видно. Вся она была измазана грязью. На нее падали редкие капли дождя, просачивавшиеся сквозь выложенную из веток крышу, напоминавшую свод пещеры. Салита была без туфлей и в одном носочке. Мар побоялась взглянуть ей на стопы. Вокруг росла сплошная колючая трава. Она представила себе, как Салита, уверенная, что все пропало и теперь ей не спастись, бежала по зарослям, 1000 раз падая и крича от боли. Пытаясь унять охвативший ее испуг, она сжала дрожавшие губы и протянула к ней руку, желая избавить девочку от страданий и грязи. Но страх не дал ей коснуться Салиты. Тогда она села и смахнула смешавшиеся с дождем слезы. И, стремясь как можно скорее вызволить ее оттуда и отправить в ранчо Велос, погладила ее по волосам. Почувствовав прикосновение, Салита в испуге вскрикнула и в один прыжок отскочила. «Это я!» — поспешила произнести Мар. «Это я!» В темноте только и было видно, что белки ее огромных глаз. «Ниньяма!» В крайнем отчаянии Салита бросилась к ней в объятия. Пахло высохшей у нее на руках и ногах глиной и кислым душком мочи, исходившим, вероятно, от нижнего белья. Салита плакала. Плакала и Мар. «Прости меня, моя хорошая», — снова сказала ей Мар, чувствуя, что каждая попытка ее спасти с треском проваливалась. «Я не хотела. Все позади. Теперь я с тобой». «Туфли, Ниня-ма! Я потеряла туфли! И патье!» «Это все мелочи. Я подарю тебе новое, еще красивее, с большим бантом». Салита слегка отстранилась, стараясь разглядеть ее в темноте логова. «Педрита уме?» «Он жив», — ответила Мар, не вдаваясь в подробности, чтобы не расстраивать ее еще больше. «Я не хотела его бить, Нинья, не хотела. Но он очень сильно бил Салиту». Мар снова обняла ее. «Я знаю, знаю, ты не виновата. Все прошло. Мы спасем тебя. Мастер отвезет тебя в надежное место. Фрисия никогда тебя не найдет». «Вы поедете со мной?» «Сейчас не могу. Но обещаю, что при первой же возможности навещу тебя». «Ну, Ниня...» «Пора», — раздался снаружи голос Виктора. Мар крепко ее обхватила, и они вместе выбрались из этого вороха палок и ветвей дерева. Дождь приостановился. Внешний вид Салиты потряс Виктора до глубины души. «Будьте она проклята!» — процедил он, стиснув зубы. Они перенесли Салиту под сени сейбы. Первым делом Виктор присел осмотреть ей стопы. Он осторожно снял с нее единственный носочек и собственными руками вытащил шипы. Мар обследовала порезы на коже, но оценить их смогла лишь когда Виктор полил на них водой из фляжки. «Кажется, неглубокие», — заключила Мар, глядя Салиту по голове. «Болит, да?» Салита пожала плечами и вытерла кулачками глаза. Не теряя времени, Виктор поднял ее на руки и усадил на маги. Ощутив на себе легкий вес Салиты, та встала как вкопанная. «Придется вам вернуться в Асьенду пешком», — обратился он к Мар. «Сможете?» «Да, за меня не беспокойтесь», — раздался детский крик. При виде испуганного лица Салиты они обернулись. Из зарослей, тихо, словно пантера, вдруг вышел Диего Камблор с ружьем в руках. Улыбался он так, словно нашел золотой самородок в русле реки.